Глава сороковая. Рабби и Ягуда Кевиш поспешно покинул дом, едва не переходя на бег, прошел через садик до ворот и по небольшой в несколько ступенек лесенке спустился на тротуар. «Дома оставаться опасно», — убеждал себя Рабби. Его сердце бешено колотилось. «Надо укрыться в синагоге». Синагога на улице Дахань была не только домом молитвы, но и настоящей крепостью. Полоса препятствий из надгробий на кладбище, ограда с колючей проволокой и круглосуточная охрана напоминали о долгой истории антисемитизма в Будапеште. И сегодня Рабби был счастлив, что у него есть ключи от этой крепости. Синагога всего в 15 минутах ходьбы от дома. Безмятежная ежедневная прогулка Кевиша. Но сегодня с первых шагов по улице Лаюша Кошута он испытывал страх. Опустив голову, Рабби настороженно вглядывался в полумрак, пугаясь собственной тени, и почти сразу почувствовал неладное. На противоположной стороне улицы на лавочке он заметил подозрительную темную фигуру. Крепкий мужчина в джинсах и бейсболке, казалось, был полностью поглощен своим смартфоном. Свет от экрана подсвечивал бородатое лицо. «Явно не здешний», — подумал Кевиш и ускорил шаг. Человек в бейсболке оторвался от смартфона, мельком взглянул на Рабби и снова уткнулся в экран. Кевиш быстро пошел вперед. Через квартал в тревоге обернулся. Мужчины на скамейке не было. Он пересек улицу и шел по тротуару вслед за Кевишем. «Он преследует меня». Старый Рабби зашагал быстрее и скоро начал задыхаться. Теперь ему казалось, что, выйдя из дома, он совершил трагическую ошибку. «Вальдеспина велел сидеть дома. Почему я поверил какой-то незнакомке?» Кевиш собирался дождаться людей от Вальдеспина, которые должны были отвезти его в Мадрид, но телефонный звонок спутал все планы. В душе его поселилось сомнение. Женщина, голос которой звучал в трубке, напугала его. «Епископ хочет не забрать вас, а устранить, как Саида Аль-Фадла». Она говорила так уверенно, что Рабби запаниковал и пустился в бега. И вот, быстро шагая по тротуару, Кевиш опасался, что может и не добраться до синагоги. Человек в бейсболке, не отставая, держался метрах в 50 сзади. Оглушительный визг прорезал ночной воздух, и Кевиш вздрогнул, но он тут же понял, что это автобус резко затормозил у остановки. «Сам Бог послал его», — подумал Рабби, бросился вперед и быстро поднялся в салон. На передней площадке толпились голдящие подростки. Двое вежливо расступились. «Спасибо», — задыхаясь, поблагодарил Рабби. В самый последний момент, когда двери уже закрывались, мужчина в бейсболке тоже вскочил на ступеньку автобуса. Кевиш испуганно посмотрел на незнакомца. Но тот прошел мимо, даже не взглянув, и устроился на заднем сиденье. В отражении на лобовом стекле Рабби видел, как человек снова уткнулся в смартфон. Пожалуй, он был увлечен какой-то игрой. «Не будь параноиком, Ягуда», — уговаривал себя Рабби, — «ему нет до тебя дела». На остановке улицы Дохань Рабби тоскливо посмотрел в окно на башни синагоги, которые были всего в двух кварталах, но не набрался смелости выйти из автобуса. «Я выйду, а он опять пойдет за мной». Кевиш остался сидеть, решив, что среди людей будет в безопасности. «Проеду еще немного, отдышусь», — думал он, и при этом очень жалел, что не сходил в туалет перед выходом из дома. Но как только автобус отъехал от остановки, Рабби Кевиш понял, что совершил страшную ошибку. Сегодня суббота, и все пассажиры — подростки. Ясно, что они выйдут на следующей остановке, в самом сердце еврейского квартала Будапешта. После Второй мировой войны эти кварталы, разрушенные до основания, не стали восстанавливать, превратив в так называемые руин-бары. Модные ночные заведения в пострадавших от бомбежек полуразрушенных зданиях привлекают гостей со всей Европы. Развалины бывших магазинов и особняков, сегодня расписанные яркими граффити, оснащены суперсовременными акустическими и светомузыкальными системами, а на обшарпанных стенах висят самые разные картины. По выходным сюда приезжают развлечься туристы, местные старшеклассники и студенты. Автобус с визгом тормозов остановился на следующей остановке. Как и предполагал Рабби, подростки высыпали на улицу. Человек на заднем сиденье по-прежнему был погружен в смартфон. Подчиняясь инстинкту, Рабби вскочил, быстро просеменил по салону и вышел, влившись в толпу ребят на улице. Автобус уже было отъехал, но вдруг резко остановился. Двери с шипением открылись, и оттуда выпрыгнул последний пассажир. Сердце Рабби учащенно забилось, но человек в бейсболке даже не посмотрел на него. Повернувшись спиной, он быстро пошел в другую сторону, на ходу разговаривая по телефону. — Прекрати фантазировать, — уговаривал себя Рабби, пытаясь восстановить дыхание. Автобус уехал, и студенты толпой двинулись по улице к барам. Поначалу Рабби старался не отставать от них, но потом резко повернул налево и пошел обратно к синагоге. — Всего несколько кварталов, — убеждал он себя, с тоской чувствуя, как тяжелеют ноги, и все сильнее хочется в туалет. Руин-бары были переполнены. Возбужденные клиенты толпились на улице. Вокруг кёвиша гремела электронная музыка. В воздухе витал запах пива, смешанный с дымом сигарет сопиане и ароматом традиционной венгерской выпечки кюртёшкалач. До самого угла кёвиша не оставляло неприятное чувство, что за ним следят. Он замедлил шаг и украдкой оглянулся. К счастью, человека в джинсах и бейсболке нигде не было видно. Мужчина, вжавшись в стену полутемной ниши, несколько секунд стоял неподвижно. Потом осторожно выглянул из-за края стены. «Неплохо, неплохо, старичок», — подумал он, понимая, что успел спрятаться в последний момент. Затем он в очередной раз потрогал шприц в кармане, вышел из тени, поправил бейсболку и поспешил вслед за своей жертвой.